он принял решение. Всегда лучше выказать строгость, особенно когда на тебя смотрят эсэсовцы. Но собака не обратила на него ни малейшего внимания. Она все еще крутилась и скакала вокруг зэка. Это была крупная, бело-коричневая немецкая легавая. Тогда десятник принялся подбирать камни и бросать в пса. Впрочем, первый камень угодил номеру 7105 в коленку, и лишь третий попал псу в живот. Тот взвыл, отпрыгнул в сторону и залаял на обидчика. Десятник нагнулся за новым камнем. «Убирайся, дрянь ты этакая!» Пес увернулся от камня, но убегать и не подумал. Вместо этого он, ловко петляя, стремительно бросился на десятника. Тот попятился, споткнулся о кучу мусора и повалился на спину. В ту же секунду пес, грозно рыча, стоял над ним. «Помогите!» — выкрикнул десятник и испуганно затих. Стоявшие неподалеку охранники-эсэсовцы расхохотались. Тут подоспела женщина в красной блузке. «Фу! Сюда! Сюда сейчас же! Вот негодная собака! Прямо беда с ней!» Она уже тащила пса за ошейник обратно в подворотню. «Удрал?» — боязливо объяснила она ближайшему эсэсовцу. «Простите, ради бога, я не углядела. А он удрал. Он сейчас у меня получит». Эсэсовец осклабился в ухмылке. «Мог бы спокойно откусить этому гаду половину его мерзкой рожи». Женщина слабо улыбнулась. Она-то думала, что десятник тоже из СС. «Спасибо, огромное спасибо. Я его сейчас же привяжу». И она потащила пса дальше, но внезапно остановилась и погладила. Десятник охлопывал себя руками, стряхивая пыль и известь. Охранники все еще скалились. «Эй, что же ты его не покусал?» — крикнул один из них десятнику. Тот не ответил. «Смолчать всегда лучше». Какое-то время он продолжал отряхиваться, потом, весь кипя от злости, направился в сторону зэков. Номер 7105 в это время пытался вытащить унитаз из груды битого кирпича и щебня. «Шевелись, скотина!» — зашипел десятник и пнул зэка мыском в коленную чашечку. Тот упал, но обеими руками уцепился за крышку унитаза. Все зэки из-под тишка наблюдали за этой сценой. Но и эсэсовец, тот, что говорил с женщиной, не спеша направился сюда же. Подойдя к десятнику, он дал ему пинка под зад. «Оставь его в покое, он тут ни при чем. Собаку надо было кусать, а его нечего трогать, шакал паршивый». Десятник испуганно обернулся. Ярость вмиг слетела с его лица, уступив место трусоватой угодливости. «Так точно! Я только хотел! Поговори у меня!» Десятник схлопотал второй удар ногой, на сей раз в живот. С трудом распрямился, изобразив стойку смирно, и отошел. Охранник все так же не спеша направился обратно. «Видал, что делается?» — шепнул Левинский Вернеру. «Чудеса в решете! Это он, наверное, потому что люди смотрят». Действительно, зэки давно уже украдкой поглядывали на ту сторону улицы, а оттуда жильцы домов поглядывали на зэков. И хотя разделяло их всего несколько метров, они были так далеки друг от друга, словно обитали на разных континентах. Большинство зэков впервые со дня ареста снова видели вблизи город, видели обычных людей, занятых повседневными делами, и смотрели на все это, будто им показывают жизнь на Марсе. Вот служанка в голубеньком платье в белый горошек моет в квартире уцелевшие окна. Она закатала рукава и напевает за работой. В другом окне стоит седая старушка. Солнце освещает ее лицо, раскрытые занавески, фотографии на стене, а на перекрестке расположилась аптека. Аптекарь стоит в дверях и зевает. А вот женщина в манто из леопардовой шкуры идет по улице, жмясь поближе к домам. На ней зеленые перчатки и зеленые туфли. Эсэсовец на углу ее пропустил.